Глава 15. Леди Тарлтон в западне. «Поскольку мы заговорили об алиби, — холодно сказал сэр Роберт, — позвольте мне указать, что леди Фонклер была со мной весь обсуждаемый промежуток времени, кроме нескольких минут, когда я выходил в библиотеку. Мой сын, мистер Кестрель, и мисс Крэддок также свободны от подозрений. Если доктор МакГрегор не ошибся, девушка была убита не позднее, чем без 26. Их рассказ, который подтверждается словами Майкла, говорит, что никого из них во время убийства еще не было дома. «Если я правильно поняла доктора МакГрегора, — вступила леди Тарлтон, — единственная причина, по которой он считает, что девушка была мертва без 26, состоит в том, что, по словам мистера Кестреля, тело уже остыло, когда он его нашел. А это подтверждается только его словами. Я тоже притрагивался к телу и обнаружил, что оно остыло. Это было всего через несколько минут после того, как мистер Кестрель его нашел, — заметил сэр Роберт. Кроме того, есть и иные факторы, на которые я опирался, когда определял время смерти, — добавил доктор. Исходя из степени окоченения и потери крови, я установил, что, скорее всего, она была убита между половиной пятого и половиной шестого. Леди Тарлтон потрясла головой. «Ну, раз уж мы отвечаем на вопросы, я бы спросила мистера Кестреля, не может ли быть, чтобы он захотел избавиться от кого-нибудь, с кем имел некоторую связь, поручив своему слуге убить этого кого-нибудь в нашем доме, чтобы бросить подозрения на нас?» «Я надеюсь, что вы сами в это не верите, леди Тарлтон, так же, как я не верю в то, что любой из присутствующих способен убить девушку в моей комнате, чтобы бросить подозрения на меня». «Никто из нас не под подозрением», — сказал сэр Роберт. «Я не могу не посоветовать вам прекратить усложнять обстановку, обвиняя друг друга». «Роберт, ты ведь охрипнешь», — сказала леди Фонклер. «И ты ничего не ел. А ведь уже почти полночь. Почему бы тебе, доктору МакГрегору и мистеру Кестрелю, не поужинать? Мы ведь уже закончили давать показания. Сегодня ты уже не сможешь продвинуться дальше. Боюсь, есть еще несколько дел». Он слегка и немного скованно улыбнулся жене. «И одно из них — попросить каждого из вас взглянуть на это и сказать, не знакома ли вам эта вещь?» И он достал из жилетного кармана серебряную раковину, заблестевшую в свечном свете. «Что это?» — спросил Хью. «Украшение, что носила на шее та юная леди». «Возмутительно!» Леди Тарлтон подалась назад. «Ты ведь не думаешь, что мы будем к ней прикасаться?» «Все, что я прошу, взглянуть на нее и сказать, не видели ли вы эту вещь прежде?» Леди Фонклер протянула руку. «Можно мне?» — мягко спросила она. Муж протянул ей раковину на голубой ленточке. Леди Фонклер тщательно смотрела ее, но покачала головой и передала Хью. С грустью и легким трепетом он медленно осмотрел ее украшение с обеих сторон и с извиняющимся взглядом передал Изабель, как если бы был рад оградить ее от этого испытания. Но девушка взяла раковину, не дрогнувшей рукой, и осмотрела ее так тщательно, будто ее спросили, что она думает о той, как художник. Похоже, украшение должно было сделать по комнате полный круг. Следующим был полковник Фонклер. Но стоило Изабель протянуть раковину ему, как тот слегка вздрогнул, глядя на серебро, блестевшее в руке девушки. Он медленно протянул ладонь и взял вещицу. Взглянул на нее и передал сыну. Гэй делался самым кратким из возможных взглядов и почти ткнул украшение в лицо следующему. Это оказалось Мод. Девушка озадаченно посмотрела на раковину и передала ее отцу. Крэддок адресовал вещицу твердый взгляд своих сузившихся глаз, а потом подошел к леди Тарлтон и передал украшение ей. Казалось, он нависал над женщиной, делая ее высокую, гордую фигуру удивительно маленькой и уязвимой. «Хотите, чтобы я подержал ее или возьмете в руки?» Она высокомерно протянула свою руку. Крэддок вложил в нее раковину. Леди Тарлтон осмотрела вещицу с обеих сторон. «Она ничего мне не говорит». «Вот, Роберт, возьми ее обратно». Сэр Роберт уставился на ее протянутую руку. Леди Фонклер и Джулиан, стоявшие по обе стороны от него, также не отрывали от нее взгляда. На белой перчатке леди Тарлтон расплывалось красное пятно у указательного и большого пальцев. Увидев это, женщина бросила раковину на стол и отдернула руку. «Дорогая, ты поранилась?» — воскликнула леди Фонклер. «Пустяк! А я думала, кровь уже давно перестала идти. Я перевязала порез, и мне показалось, что этого достаточно». Приблизился МакГрегор. «Дайте-ка взглянуть». Леди Тарлтон прижала обе руки к груди, а левую поверх правой. «Не стоит этого делать, уверяю вас». «Это мне судить. Вашу руку, мадам, будьте любезны». Она не то вздохнула, не то фыркнула и протянула правую руку. МакГрегор осторожно стянул с нее длинную перчатку и снял тонкие полоски ткани, которыми был обернут палец. «Ничего серьезного, лишь очень неприятный порез. Где вы его получили?» «Порезалась ножницами, когда вышивала у себя сегодня днем. Не знаю, почему сейчас он снова начал кровоточить». «Он начал кровоточить, потому что не был перевязан как нужно. Вам следовало бы обратиться к леди Фонклер. Она знает, что делать в таких случаях». Доктор промокнул кровь носовым платком. Джулиан, наблюдавший из-за плеча МакГрегора, обратил внимание, что порез тянется от основания указательного пальца через всю фалангу. Он попытался припомнить, левша леди Тарлтон или правша. Да, теперь он вспомнил, какой рукой она вчера держала меч сэра Роланда в оружейной. Правой он был уверен. «Я не очень понял, как вы могли порезать палец, леди Тарлтон», — сказал он. «А я не понимаю, почему вас это беспокоит». «Прошу прощения, я просто пытаюсь понять, как правша может порезать палец на правой руке. Если вы порезались ножницами, ваш указательный палец не мог быть около их лезвий». «Эти бесстыдные расспросы просто невыносимы! Как вы смеете задавать мне такие вопросы? А сейчас вы скажете, что я порезалась, когда убивала эту проклятую девицу? Скажите все, чтобы отвести вину от своего слуги. А вы...» Она обвела взглядом своих родственников. «Вы можете все стоять здесь и смотреть, как этот повеса со своими манерами и показной учтивостью публично сомневается в моей честности и подвергает сомнению мое слово? Если кто-то из вас достоин своего имени, вы должны потребовать удовлетворения». «А он бы так и сделал!» И она бросила требовательный взгляд на портрет сэра Роланда. Повисло потрясенное молчание. Фонклер и мужчины неуверенно переглядывались друг с другом. Джулиан гадал, прихватил ли брокер его дуэльные пистолеты. «Послушайте, — вступил МакГрегор, — никто никому не будет давать удовлетворения. Я не собираюсь препятствовать сэру Роберту, но дуэли — это варварские, языческие обычаи, и я уверен, что сэр Роберт, мировой судья, согласится со мной, что честные англичане не улаживают ссоры таким образом. Кроме того, в вопросе, что задал Кэстрель, не было ничего оскорбительного, леди Тарлтон. Мне все равно нужно будет узнать, как вы порезались, чтобы мне не ошибиться с лечением. Так что вы можете рассказать нам и покончим с этим». Сэр Роберт позволил себе выдохнуть. Хью и Гей откинулись на спинки стульев. Джулиан сделал движение рукой, будто снимал перед МакГрегором воображаемую шляпу. Доктор бросил взгляд в ответ. «Ну, если здесь все против меня, — заговорила леди Тарлтон, — если я должна подвергаться перекрестному допросу, как обычная преступница, мне придется смириться. Мне нечего скрывать. Хотя я боюсь, то, что я скажу, не стоит тех усилий, что вы приложили, чтобы это услышать. Я уронила ножницы на пол. Они сломались. Я подняла их слишком резко и порезалась. Все очень просто». «Это можно назвать как угодно, кроме просто», — подумалось Джулиану. «Как можно поднять сломанные ножницы с пола, неважно, насколько неосторожно, и оставить на пальце такой порез?» «О, нет, леди Тарлтон, все было не так». Слуги осмотрели тело убитой. Сэр Роберт нашел их взбудораженными. Происходящее одновременно ужасало их, притягивало и позволяло почувствовать свою значимость. Они в центре преступления. Что может стать таким же знаменитым, как убийство в Ратклиффе? Речь идет о двух громких нападениях на Ратклифф-Хайвей в декабре 1811 года в лондонском Ист-Энде. Было убито 7 человек, а сами нападения вызвали широкий общественный резонанс. Большинство слуг жалели девушку, но некоторые говорили, что она была не лучше, чем кажется, но никто не имел ни малейшего представления о том, кто она. Сэру Роберту было нечего делать, кроме как вернуться в гостиную и попросить Фонклеров и Кредоков взглянуть на тело. К ним присоединилась дрожащая мисс Причард, что уже уложила Джоанну и Филиппу и надежно закрыла двери. Все согласились, что сэр Роберт и леди Фонклер расскажут им об убийстве завтра рано утром, чтобы новости не дошли до дочерей с досужими сплетнями слуг. Тем временем Джулиан отвел Макгрегора чуть в сторону. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы не дали развиться очень неприятной ссоре между мной и Фонклерами. Дело чести сейчас было бы весьма неприятным». «А до него бы и не дошло. Сэр Роберт – разумный человек. Он бы не допустил того, что вы, юноши, так опрометчиво называете делом чести. Все, что я сделал, дал ему возможность подумать, чтобы совесть возобладала над фамильной гордыней. Это родовое проклятие Фонклеров. Они все хоть чуть-чуть, но подвластны этому греху – фамильной гордыни. Леди Тарлтон, конечно, хуже всех. Она считает, что может так вести себя со всеми лишь потому, что она из Фонклеров. Полковник слишком ленив, а его никчемный сын слишком самовлюблен, чтобы подумать о семейной чести. Но не допустите ошибки. Если бы их доброе имя действительно было бы под угрозой, эти двое не стали бы мешкать и были бы куда опаснее леди Тарлтон. У нее есть совесть, а вот у них нет. Сэр Роберт другой. Он действительно пытается делать все правильно и не поставить свою честь превыше законов, божьих и английских. Но для него это тяжело. Он глава семьи и самый гордый из всех. Вы не представляете, чего ему стоило спокойно выслушивать, как вы намекаете на то, что кто-то из его родственников может быть замешан в убийстве. А как насчет мисс Фонклер? Она столь же фанатично горда? Изабель? Она просто загадка. Но если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что она дорожит фамильной честью, не меньше леди Тарлтон. Но у нее есть самообладание, которого последняя лишена. Она умеет владеть собой, как сэр Роберт. У нее есть принципы. Покойница лежала лицом вверх в небольшом помещении. Она была укрыта одеялом до шеи. Молчание Фонклера и Кредоки проходили мимо убитой. Каждый подносил свечу к ее лицу, всматривался, отдавал свечу следующему и пропадал в тени. Джулиан незаметно встал у изголовья кушетки так, чтобы видеть всех проходящих. Он отчаянно надеялся прочитать что-то в их лицах. Все сильнее и сильнее он убеждался, что убийца – один из них. Леди Тарлтон, Кредок, полковник Фонклер, Гей, Изабель – ни у кого из них не было полного алиби на время смерти. А их показания местами были сомнительными, а местами просто рассыпались. Даже сэр Роберт и леди Фонклер – оставляли друг друга в одиночестве на четверть часа между половиной пятого и шестью. Достаточно, чтобы заколоть девушку в комнате Джулиана и вернуться в оранжерею. Наблюдать за происходящим со спокойной отрешенностью оказалось непросто. Предположить, что среди этих людей кроется убийца, было просто и очень логично. Но смотреть, как они медленно проходят мимо жертвы один за другим, и представлять, как каждый из них гоняет нож в живую плоть, это совсем другое. Нет, он не должен позволять чувствам затмевать суждение. Сострадание – это, конечно, хорошо. Ужас естественен, но ни то, ни другое сейчас не поможет этой девушке. Единственное, что имеет значение – это правосудие. И это еще одна причина. Ох, как будто бы надо было угодить в переплет брокеру. Почему он должен сделать все, чтобы раскрыть это преступление? Именно поэтому. Никто не признался, что узнал девушку. Они хорошо ее рассматривали, кроме Гея, что поднес ко рту платок и выбежал из комнаты. Это могло что-то значить, а могло и не значить. И тоже можно было сказать о том, что выказывали остальные подозреваемые. Мрачность Кредока, отвращение леди Тарлтон, ужас полковника – все это могло быть проявлениями вины или просто естественными реакциями невиновных людей при взгляде на жертву убийства. Впрочем, Джулиан не торопился записывать этих трех в невиновные. Быть может, среди них нет убийцы, но каждый из них что-то утаивает. К слову об утаивании. К Эстрелю придется выяснить, почему Хью и мисс Крэддок лгали сэру Роберту, что расспрашивал их. Теперь, увидев убитую девушку своими глазами, они, возможно, более охотно раскроют все, что может пролить свет на это дело. Мод было особенно тяжело. По ее щекам катились слезы. К удивлению Джулиана, она избегала общества. Как Хью, так и своего отца. Молодой Фондлер предложил ей платок, а Крэддок попытался обнять. И единственной, от кого она смогла принять утешение, оказалась леди Фондлер. Но на миг она бросила взгляд на Джулиана и прошептала. «Я просто хотела сказать вам. Мне очень жаль, что люди говорят, будто вы имеете к этому какое-то отношение. Я знаю, что вы ни в чем не виновны». Кэстрель мог лишь порадоваться, что ему не нужно включать мисс Крэддок в список подозреваемых. Изабель была потрясена намного сильнее, чем Джулиану когда-либо доводилось видеть. Посмотрев на убитую, она села в углу, стиснула руки в замок, борясь с собой. Кэстрель подошел к ней и мягко сказал, «Вам больше не нужно здесь оставаться. Скоро придут, чтобы забрать тело». Она глубоко вздохнула и поднялась. Джулиан предложил ей руку, но Изабель покачала головой. «Нет, благодарю вас, я справлюсь». И они вместе вышли. «Вы подозреваете тетушку Кэтрин?» — спросила она. «Я не знаю, что и думать. Я бы хотел, чтобы она сказала правду о том, как порезалась. А вы уверены, что можете распознавать ложь и правду?» «Нет, но иногда бывает очевидно, что кто-то заблуждается». «Странно, что вы не заметили этого, когда ваш слуга заблуждался, рассказывая, что вышел прогуляться. Людям, которым вы верите, проще обмануть вас. Вы же не ожидаете лжи. Вот почему лучше не доверять слишком многим людям. Я думаю, доверять кому-то из нас не так опасно». «Да, но я могу ли позволить себе такое доверие?» Она одарила его одним из своих холодных прямых взглядов. «Будь я вами, я бы не стала».